«Это чего такое?» — заикаясь от удивления, спросил Егор, тыча пальцем в странного вида сооружения. «Переносная ракетная установка», — хихикнув, ответил боец в спецовке, только что отрезавший обрезной машинкой какую-то железку. «И сколько она весит?» — не унимался капитан. «Ну, сама ракета 3 сотни кг в снаряженном состоянии, плюс станина спусковой 250, вот и считайте». «И это переносная установка?» «Ну, нам сказали, что вся эта халабуда должна весить не больше 700 килограммов, вот и корячимся», — развел боец руками. «Похоже, я чего-то совсем не понимаю», — покрутил Егор головой, развернувшись, вышел на улицу. «Ты чего такой пришибленный?» — поинтересовался Степан. Лениво развалившись на скамейке, он больше всего напоминал кота, принимающего солнечные ванны. Даже щурился, словно большой сытый кот. Скрам, словно поддерживая своего хозяина, соизволил выбраться у него из-за пазухи и, устроившись на коленях, подставил пузо осенним солнечным лучам. «Вроде не бабье лето, а греет, словно и осени нет», — улыбнулся Егор, присаживаясь рядом с приятелем. «Ты не ответил», — не повелся Степан. «Да озадачили меня сейчас. Оказывается, спусковая установка с ракеты не должна весить больше 700 килограммов. Это как они их попрут, да еще и на себе». «Запросто», — отмахнулся Степа, сообразив, о чем речь. «Грузоподъемность каждой боеособи до 1200 тонн, но с таким весом он может идти недалеко и очень медленно, а с половинчатым грузом даже способны медленно бежать. В общем, не бери в голову, все продумано и согласовано». «Да я, честно говоря, и не беру. Просто вдруг представил, на что они способны в рукопашной, если умудряются такой вес таскать». «А вот про это не надо», — скривился Степан. «Как вспомню, что тогда со мной было, так все тело болеть начинает. Без малого 100 кило по комнате летало, словно волейбольный мячик. Так что лучше даже не представляй». «Да уж», — начал было Егор, но договорить ему не дали. Рядом со скамейкой непонятно откуда вдруг появились девушки, ироничный голосок Насти пропел. «Вот так всегда. Девушки уже все глаза выплакали их, ожидаючи, они сидят себе на лавочке и в ус не дуют». «О, привет, девчонки, а вы тут откуда?» — широко улыбнулся Егор. «Мимо шли. Глядь, а тут наши рыцари на солнышке греются, вот и решили подойти. Может, вспомнят?» — продолжала ерничать Настя. «Вас, пожалуй, забудешь», — усмехнулся Степан, поглаживая скрама. «Чем занимаетесь, красавишные?» — спросил капитан, подходя к девушкам. «Учеба», — вздохнула Дарья, — «а вы?» «Подготовка», — развел руками Егор. «Подготовка и все?» — удивилась Настя. «Извините, девочки, но большего сказать не могу», — разом стал серьезным Егор. «Вот так всегда, на самом интересном месте», — лукаво улыбнулась Даша. «Если так распирает, спроси дракона. Даст добро, расскажу все, как на исповеди», — клятвенно пообещал капитан. «Он даст. Догонит и еще раз даст», — тихо рассмеялся Степан. «А ты чего такой мрачный? Не рад нас видеть?» — повернулась к нему Настя. «Наоборот, очень рад. Но, как назло, ничего толком рассказать нельзя. Самое обидное есть чего», — смутился парень. «Только не говори, что опять куда-то проваливался», — вскинулась Настя. «Свят, свят, свят». «Слава богу, нет», — перекрестился Степан. «Лучше расскажите, чем вас так сильно загрузили, что мы даже моськи ваши забывать начали». «Я магией занимаюсь, а она из тренажерки не вылезает», — коротко поведала Дарья. «И все?» — удивился Степан. «Ну, это если в двух словах». «Мальчики, а вы тут по делу или просто вид фасон создаете?» Сменила тему Настя. «Дело уже сделано, осталось дождаться результата. Но это не сегодня», — ответил Егор, напустив изрядного туману. «Тогда есть предложение, подкупающее своей новизной», — усмехнулась Дарья. «И?» — подтолкнул ее Степан. «Предлагаем вместе поужинать. Ничего особенного, просто дружеский ужин в старой компании», — быстро протараторила Настя. «Вот ведь дура!» — прошипела про себя Даша, покрутив головой. «Что-то не так?» — удивился Егор, заметив ее пантомиму. «Нет, все нормально. Оса пролетела», — быстро нашлась девушка. «Так что, согласны?» «Конечно!» — решительно кивнул Степан. «Тогда в 17:00 ждем вас у Насти», — быстренько закруглила тему Дарья. «Договорились», — кивнул Егор. «У меня только один вопрос», — вдруг сказал Степан, поднимаясь. «А кто из вас готовить будет?» «Это ты к чему?» — растерялся Егор. «К тому, что готовить они не умеют», — развел Степан руками. «Раньше не умели, а теперь решили научиться», — ответила Настя, подбоченившись. «Все, больше вопросов не имею», — рассмеялся Степа, вскинув руки в шутливом жесте сдачи в плен. «Вот это правильно. Сами все на месте увидите и попробуйте», — усмехнулась Даша, кивая в ответ. «Тогда не прощаемся», — улыбнулся Егор. Девушки мило улыбнулись парням и, взявшись за руки, направились в сторону жилого сектора. Парни, проводив их задумчивыми взглядами, переглянулись, и Егор, почесав затылки, проворчал. «Похоже, на нас открыли сезон охоты». «Не понял. А чего непонятного? Девчонки решили заняться устройством личной жизни и обратили внимание на нас с тобой». «Это у тебя шутка такая?» — окончательно растерялся Степан. «Слышь, чудовище лесное, ты, похоже, окончательно в своей глуши озверел. Девчонки ради такого случая даже готовить научились, а ты — шутка. Это, брат, не шутки, это реалии нашей жизни». «И что? Вот так сходу жениться?» — никак не мог врубиться Степан. «О, как все запущено. С ручника снимись, это же просто вступление к брачным играм. Ну, как у тех глухарей, например, или у аистов, понял?» «Да понял я все, не дурак», — вяло огрызнулся Степа. «Просто не ожидал такого, привык, что это просто часть группы». «А вот это ты зря, дружище. Женщин всегда надо воспринимать прежде всего как женщин, а все остальное потом. Ладно, пошли домой, нужно себя в порядок привести. Заодно проведу тебе краткий курс ликбеза на тему правильного обращения с женщинами».